Однако профессор — физически сильный человек, бывший спортсмен, призер по ходьбе на дальние дистанции. И вот он бросил вызов суровым законам природы и шел, заметьте, сэр, шел более 15 миль пешком, чтобы к ночи добраться до Кливленда. «И вот я здесь», — закончил Джерри свой рассказ, в котором почти совершенно не было рекламы, и стал ожидать отклика. И отклик последовал. Мистер Лурье позабыл на мгновение о собственном горе и быстро спросил, «В какой компании застрахована ваша машина?» Профессору Фину некогда было почесать в затылке. Он тотчас ответил, «В ЦАСОВЗАЧП». «Где?» «В ЦАСОВЗАЧП». Никогда не слыхал о таком обществе. Как его официальное наименование? Я имею в виду без сокращений. Центральное автомобильно-страховое общество врачей, занимающихся частной практикой. Мистер Лурье покачал головой. «Честное слово, я не знаю такого общества». «Вот это странно! ЦАСОВЗАЧП — это как раз величайшее в мире страховое общество». «Нет, оно не величайшее в мире, но давайте посмотрим». Мистер Лурье достал из кармана маленькую книжечку в красивом переплете. Это был календарь агента по страхованию автомобилей, который всегда поспевал за временем, как и полагается календарю. «В моей книжке такого общества нет», — сказал мистер Лурье. Джерри зажмурил глаза и пустился в дальнейшую вынужденную ложь. «Какого года у вас календарь, мистер Лурье?» «Прошлого года. Но здесь уже имеются добавления». «Когда сделано последнее добавление?» «Минуточку. 3 месяца назад. С тех пор новые общества не создавались». На лице Джерри засияла улыбка победителя. Он чуть не закричал. «Вот то-то и оно, мистер Лурье! ЦАСОВЗАЧП основано только неделю назад. Кстати, мистер Лурье, разрешите узнать ваше занятие, если не секрет?» «Пожалуйста». «Я представитель американского автомобильного объединения и районный инспектор 2 автомобильно-страховых обществ». Джерри заморгал глазами и поспешил перевести разговор на другую тему. Он знал по опыту, что лучший способ отделаться от собственной лжи — это предоставить лгать другому. В обществе Бобо у него развился талант слушателя, и сейчас маленькая хитрость снова помогла ему превратиться в слушателя. Убитый горем страховой агент сразу сделался чувствительным и, возбуждаемый вином, рассказал следующую историю. «Я, кажется, упоминал уже о том, что родился в Толедо. Само по себе это не имеет никакого значения, где я родился. Мои родители были людьми, как и все люди, и у меня чуткое сердце, как у всех чувствительных людей. По крайней мере, 2 раза в месяц я опускаю доллар в церковную кружку и на каждое Рождество жертвую армии спасения старую одежду. Как я уже сказал, у меня есть жена и 14-летний сын, красивый мальчик. Ни капельки не похож на меня, хотя я наверняка являюсь его отцом. Да, я отец моего мальчика. И теперь я потерял своего сына, горячо любимого сына Роберта». Мистер Лурье сделал паузу и зарыдал. «Я сочувствую вашему горю, мистер Лурье», — сказал Джерри. «Благодарю вас, профессор. Как врач, вы, конечно, понимаете меня. Я думаю, мистер Лурье. Подобные случаи относятся к моей специальности».